После вашего ухода в четверг ко мне пожаловала доктор Циммерман вместе с этим маленьким пронырой, который все время дергает подбородком, так, словно его душит воротник. — А, похоже, это доктор Клинт Абеляр, — догадался Джек. — Да, именно так его и звали, — подтвердила Глэдис. Он задал множество вопросов. Каждый раз, когда кто-то заболевал, они приходили. Циммерман и этот, как его, Абеляр. Это они настояли, чтобы мы надели маски. Они даже вызвали сюда мистера Эвершарпа, инженера. Думали, что есть какие-то неполадки в вентиляционной системе, но, слава богу, все оказалось в порядке. То есть никакого объяснения они так и не нашли? Нет, — ответила Глэдис. Ну, во всяком случае, мне они ничего не стали объяснять. Но я сомневаюсь, что они и сами что-то поняли. Здесь сейчас народу бывает, как на вокзале. А раньше вообще никто никогда не приходил. Один из этих докторов очень странный. Что значит странный? Ну, какой-то чудной. Похож на врача-лаборанта. Последнее время он сюда что-то зачастил. Это не доктор Шева? — поинтересовался Джек. — Кажется, да. Ну, в чем все-таки выражается его странность? Ну, он какой-то недружелюбный. Глэдис понизила голос почти до шепота, словно сообщая великую тайну. Пару раз я спросила у него, не нужна ли моя помощь, но он очень грубо отказался, можно сказать, дал мне по рукам. Сказал, чтобы я оставила его в покое. Но вы же понимаете, это мое отделение, я отвечаю за все имущество, и я очень не люблю, когда здесь шляются посторонние, даже если это врачи. Я ему все это и выложила без обиняков. А кто еще бывает здесь в последнее время? Толпа начальников, даже мистер Келли. Раньше-то я его видела только на празднование Рождества, да и то не каждый раз. А за последние два дня он побывал здесь уже раза три или четыре, да не один, а с целой свитой. Раз был с тем маленьким доктором, с Абеляром. — А да, да, — ответила Глэдис, — никак не упомню его фамилию. «Мне страшно не хочется задавать уже надоевший вам вопрос», — извиняющимся тоном произнес Джек. «Но скажите мне, умершие женщины выполняли одни и те же задания?» «Как я уже говорил вам в прошлый раз, что у нас нет фиксированных обязанностей. Никто из них не заходил в палаты больных, умерших от инфекционных заболеваний?» «Нет, такого не было и не могло быть», — решительно ответила Глэдис. «Кстати, именно этот вопрос сразу задала доктор Циммерман». «Когда я был у вас в прошлый раз, — напомнил Джек, — вы отпечатали для меня целый список инвентаря, отправленного вами на седьмой этаж. Вы не могли бы сделать то же самое, только касательно одного пациента?» «Эта задачка посложнее», — ответила миссис Дзерелли. «Обычно с этажей приходят комплексные заказы, а распределяется инвентарь внутри отделений. К этому мы не имеем никакого отношения». «Но есть какой-нибудь способ составить подобный список?» — настаивал Джек. «Вообще-то есть. Когда мы проводим инвентаризацию и пишем отчет, то проверяем для контроля расход инвентаря по отделениям, где написано, какому именно пациенту достался тот или иной предмет. Это делается для того, чтобы в счета не вкралась ошибка». «Мне нравится такое решение». Джек достал из кармана визитную карточку. «Можете позвонить мне или прислать список по почте?» «Я сделаю все, лишь бы помочь делу», — сказала Глэдис, разглядывая карточку. «Еще одно», — проговорил Джек, — «у меня небольшой конфликт с доктором Шева и еще кое с кем из начальства, так что было бы неплохо, чтобы наш разговор остался между нами». «Я же говорил, что он чудной». «Конечно, никому ничего не расскажу». Выбравшись из-за стола Глэдис, Джек помахал рукой темпераментной женщине и вышел из кабинета. Настроение было препаршивым. Он возлагал немалые надежды на этот визит, но единственное, что он узнал, это то, что Мартин Шева весьма раздражен и вообще отличается вспыльчивостью. Стоя в лифте, ползущем вниз, Джек размышлял, что делать дальше. Собственно, вариантов только два. Можно было, чтобы избежать риска, просто уйти во свояси, а можно, соблюдая некоторые предосторожности, навестить лабораторию. Подумав, Степлтон решил рискнуть. Замечание Чета о том, что невозможно раздобыть в течение столь короткого времени такое количество бацилл, навели Джека на интересную мысль, которую стоило проверить. Открылась дверь лифта, и Джек уже собирался войти в кабину, когда увидел там громоздкую фигуру Чарльза Келли. Степлтон узнал директора госпиталя мгновенно, несмотря на маску, скрывавшую лицо грозного начальника. Первым побуждением Джека было отступить и пропустить лифт, но потом он подумал, что такое резкое движение только привлечет внимание, и, низко нагнув голову, Степлтон решительно шагнул в кабину, немедленно повернувшись лицом к дверям. Директор стоял у него за спиной и дышал прямо в затылок. Джек даже ожидал, что Келли вот-вот похлопает его по плечу. К счастью, Келли не узнал Степлтона. Администратор был поглощен разговором, касавшимся того, сколько будет стоить перевозка больных из отделений интенсивной терапии машинами скорой помощи и пациентов из клинических отделений автобусами в ближайшие госпитали компании. Келли был явно взбудоражен. Убеждая собеседника, что скоро добровольно наложенный полукарантин закончится, собеседник Келли горячо поддерживал начальника и с жаром говорил, что приняты все мыслимые и немыслимые меры профилактики, и что самое главное, руководители здравоохранения штата и города внимательно следят за развитием событий, находясь непосредственно в госпитале. На втором этаже Джек выскочил из лифта, испытывая громадное облегчение от того, что Келли остался в кабине. Встреча с ним была грозным предупреждением, и Джека охватили сомнения, правильно ли он поступает, но, поколебавшись секунду, он все же решил не отступать, тем более что лаборатория была прямо перед носом. В противоположность остальным подразделениям госпиталя, в лаборатории жизнь била ключом. В холле у лифта собралась целая толпа сотрудников в масках. «Интересно, что здесь делает такая масса народа?» — подумал Джек. С другой стороны, скопление людей было ему только на руку. В такой толпе нетрудно затеряться. На Степлтоне был такой же, как на всех, белый халат и такая же маска на лице. Дверь кабинета Мартина выходила прямо в вестибюль, и Джек опасался, входя в лабораторию, что столкнется нос к носу с Шевелл. Теперь вероятность такой встречи практически равнялась нулю. В дальнем конце помещения находились боксы, в которых обычно брали кровь у амбулаторных больных. Пробираясь к помещению лаборатории, Джек понял, что происходит. Все работники госпиталя сдают мазки из зева на менингококк. Зрелище впечатляло. Все было сделано совершенно правильно. Многие эпидемические вспышки менингита вызывались в прошлом заражением от здоровых носителей. Поэтому нельзя было исключить, что причиной последней вспышки стало заражение больного от сотрудника госпиталя-носителя инфекции.